Пятое. Чичерин очень последовательный и настойчивый рационалист, но его рационализм, конечно, не докантовский и даже не кантовский, а всецело определяется послекантовским трансцендентализмом. Умозрение, которое есть, по выражению Чичерина, основание всей философии, есть не что иное, как самодеятельность чистого разума. Примечание «Наука и религия», издание 2, страница 13. Конец примечания. Страница 160. Никакого сверхчувственного опыта не может быть. Между тем наш разум создан для познания абсолютного. Примечание. Там же страница 99. Конец примечания. Эта направленность разума на абсолютное, конечно, не есть ни трансцендентальная иллюзия, как думал Кант, ни выражение примата практического разума. Человек обречен стремиться к непостижимому. Если все человеческое познание ограничивается опытом, то нет в мире более жалкого существа, нежели человек. Он обречен на безвыходное противоречие между своими стремлениями и своими средствами, между неотразимо осаждающими его задачами и невозможностью их разрешения. Примечание. Там же страница 5. Конец примечания. Тяга к абсолютному лежит в самой природе нашего духа. Даже более, собственно, настоящий предмет познания составляет само бесконечное, так как мы, прилагая законы разума к познанию явлений, в конечном ищем бесконечное. Поэтому нам не только дано стремление к абсолютному, это признавал и Кант в своей трансцендентальной диалектике, но в форме разумности, неизбежно превходящей во всякое познание. Абсолютное владеет нами. Примечание. Эти размышления Чичерина почти совпадают с тем, что позже развивал князь Евгений Трубецкой в своей замечательной книге «О смысле жизни», а также в книге «Метафизические предположения знания». Смотри ниже, часть 4, глава 3. Конец примечания. Это абсолютное начало в человеке и есть разум, думает Чичерин. Примечание. Смотри, например, «Наука и религия», страницу 80. Конец примечания. Совсем точно следуя Гегелю, Чичерин полагает, что историческое развитие человечества как раз и определяется развивающимся в нем сознанием абсолютного, то есть философии и религии. Здесь само абсолютное становится явлением. Примечание. Там же, страница 62. Смотри также книгу Чичерина «История политических учений», где в 4-м томе дана более подробная критика Гегеля. Смотри также его «Основание логики и метафизики». Конец примечания. Чичерин таким образом возвращается к признанию трансцендентности абсолюта, и в этом решительно и глубоко расходится с Гегелем. Не берусь окончательно судить, но все же склонен утверждать, что в этом разрыве с Гегелем ключ к нему лежит не в том изменении диалектического закона, которое развивает Чичерин, а наоборот из признания трансцендентности абсолюта неизбежно следовала необходимость преодолеть диалектическую схему Гегеля. Примечание. Так думает, например, Чижевский, отчасти Сергей Трубецкой. Конец примечания. Страница 161. Иначе говоря, исходный трансцендентализм Чичерина переходит у него затем в трансцендентизм, а затем уже из-за этого пришлось переделать основную схему диалектического процесса. Мы к этому еще вернемся, а пока остановимся на вопросе. Каковы мотивы возвращения к трансцендентному понятию абсолюта у Чичерина? Вне всякого сомнения, они лежат в сфере религиозной. Для Чичерина религиозный имманентизм стал неприемлем. Мы уже касались религиозного перелома у Чичерина. Во всех его работах чувствуются отзвуки острого чувства надмирности Бога. Но особой выразительности высказывания Чичерина достигает в книге «Наука и религия». Приведем еще раз уже знакомое нам замечательное по четкости место из воспоминаний Чичерина. «Я понял, что если дух есть конечная форма абсолютного, то он есть и форма начальная, никогда не оскудевающая всемогущая сила, источник всего сущего». Примечание. Воспоминания. Московский университет. Страница 148. Конец примечания. Чичерин без колебаний отождествляет метафизическое понятие абсолюта с религиозным понятием божества. «Абсолютное начало бытия, — твердо заявляет Чичерин, — не могут быть поняты только как отвлеченная категория, и от этого учение об абсолюте, как источнике всего сущего, без затруднений переходит в религиозное учение, в учение о Творце мира и Промыслителе». Примечание. «Наука и религия», страница 98. Конец примечания. В мире господствует верховный разум, то есть личный Бог. Верховный разум есть всемирное начало. Вся видимая вселенная представляется осененной божественной сущностью, которая проникает в нее со всех сторон и связывает ее высшими невидимыми узами. Примечание. Там же страницы 96, 98, 95. Конец примечания. Чичерин не хочет идти в своих книгах дальше философского понятия об абсолюте или Боге. Но он философски защищает и учение о троичности в Боге, и учение о воскресении. Всемирный характер божества, его трансцендентность, не устраняет, однако, для Чичерина его рационализма. Ведь само божество, как абсолют, открывается нам в разуме. С другой стороны, разум движется этой обращенностью своей к абсолютному. Страница 162. Вырвавшись за пределы чистого трансцендентализма в учении об абсолютном, установив трансцендентность абсолюта, Чичерин затем возвращается и к диалектическому принципу, и к построениям Гегеля в области философии природы. Кое-чего мы коснемся коротко, но обратимся пока к антропологии Чичерина, в которой он тоже чрезвычайно расходится с Гегелем.